Россия на рубеже XIX-XX веков. В начале XX века Российская империя была одной из крупнейших стран. Она делилась на губернии и области. Автономию сохранило только Великое княжество Финляндское. Российская империя оставалась монархией. Совещательным органом при императоре являлся Государственный совет. Модернизация затронула и Россию. Традиционное деление на сословия дополнялись и вытеснялись делением на классы. Российская буржуазия не имела прочной опоры в обществе и была тесно связана с правительством и не имела политических прав. Высшей социальной группой являлось поместное дворянство. В крестьянской среде шло имущественное расслоение. В деревне появились люди, главным источником богатства которых была эксплуатация наемного труда, торговля, ростовщичество. Экономика. Россия оставалась сельскохозяйственной страной, но ее промышленность переживала бурный подъем. Несмотря на это, Россия значительно отставала от мировых держав по качественным показателям экономики. Важной особенностью России было наличие крупного государственного сектора экономики. Его ядром были казенные заводы. Единственным заказчиком было государство. Правительство очень сильно влияло и на хозяйственную деятельность частных предприятий. Иностранные инвестиции составляли почти 40% всех капиталовложений. В 1900-1903 годах европейские страны потряс мощный экономический кризис. Ответом капиталистической экономики стало усиление концентрации производства и создание монополий. Основной формой монополий в России стали синдикаты. Общественно-политическое развитие. 20 октября 1894 года умер император Александр III, и на его место вступил сын Николай II. В ближнем окружении императора существовали разные точки зрения на перспективы развития России. Однако, несмотря на ожидания, политика Николая II вызвала разочарование в обществе. Возобновились забастовки, вспыхнули крестьянские волнения, оживилось национальное движение. В марте 1989 года в Минске собрались 9 представителей от разных социал-демократических организаций и объявили о создании Российской социал-демократической рабочей партии, РСДРП. Первая часть программы предусматривала решение задач буржуазно-демократической революции, а вторая – на победу пролетарской революции, установление диктатуры пролетариата, переход к социализму. При обсуждении программы сразу сформировались два течения – радикальное во главе с Лениным и реформаторское во главе с Мартовым. В 1902 году на встрече эсеровцев было решено создать партию социал-революционеров – ПСР. Главной задачей для этой партии была подготовка народа к революции. Они выступали за свержение самодержавия и установление народовластия. Эсеровская программа, единственная в России, предусматривала федеративный принцип построения государства. Внешняя политика. Русско-японская война. Внешняя политика Николая II в первый период его правления сочетала две задачи. Он стремился сохранить сложившееся положение и стремился не допустить новых военных конфликтов в Европе и расширить сферу влияния России на Дальнем Востоке. Главным препятствием была Япония. В ночь на 27 января 1904 года, без объявления войны, японские миноносцы атаковали русскую эскадру. Японский план войны предусматривал в качестве основной задачи добиться превосходства на море. Ее решение гарантировало успех операций по высадке десанта на суше и последующему захвату территории Маньчжурии, Приморского и Уссурийского краев. Японская армия потерпела поражение благодаря командующему маньчжурской армией Куропаткину. Японцы активизировали свои действия в районе Порт-Артура, но с его падением были переброшены под Мукден. 25 февраля 1905 года японцы заняли Мукден. 14 апреля русские корабли вошли в Цусимский пролив, где потерпели сокрушительное поражение. После этого последовало затишье. Неравная борьба за остров продолжалась 2 месяца. Однако не только страны, втянутые в войну, но и все мировые державы осознали необходимость заключения мира. 23 августа Россия и Япония подписали мирный договор. Первая российская революция. 3 января 1905 года в ответ на увольнение нескольких рабочих вспыхнула забастовка на Путиловском заводе. Затем в Петербурге начались массовые беспорядки, поднялось на борьбу и крестьянство. В июне вспыхнуло восстание на броненосце «Князь Потемкин Таврический». Осенью 1905 года центром революционного движения стала Москва. Верховная власть была вынуждена пойти на уступки. 17 октября царь подписал манифест об усовершенствовании государственного порядка. Также было создано Объединенное коллегиальное правительство, Совет министров. Первым его председателем стал Витте. Революция подтолкнула к оформлению монархических партий. Русское собрание, Монархическая партия, Союз русского народа и Русский народный союз имени Михаила Архангела. Они все искали смутьянов, врагов, виновных в охватившей страну смуте. Исключительное место в их идеологии занимал антисемитизм, политика нетерпимости по отношению к евреям. Во время революции оформились и либеральные партии. Конституционно-демократическая партия, кадеты, Союз 17 октября, октябристы. Революционные партии расценили манифест 17 октября как попытку остановить революцию, следствием чего стало декабрьское вооруженное восстание. 11 октября был издан указ о выборах в Государственную Думу, открытие которой состоялось 27 апреля. Ее председателем стал профессор МГУ кадет Муромцев. 9 июля царь распустил Первую Государственную Думу, а 20 февраля начала работу Вторая Государственная Дума, председателем которой стал кадет Головин. Экономические реформы. 24 августа 1906 года была опубликована правительственная программа. Она состояла из двух частей. В первой обосновывалась необходимость успокоения страны при помощи чрезвычайных мер и объявления кое-где военного положения. Во второй предполагалось начать аграрную реформу. Петр Аркадьевич Столыпин, министр внутренних дел, председатель Министерства внутренних дел, начать реформы решил с переустройства жизни деревни. Столыпинский план реформ был программой модернизации России. Главное внимание он уделял аграрной реформе, целью которой было разрушение общины и формирование в деревне класса собственников. Политическая жизнь в 1907-1914 годах. 3 июня 1907 года, одновременно с роспуском Второй Государственной Думы, был введен новый избирательный закон. Он делил избирателей на 4 курии – землевладельцы, городские обыватели, крестьяне и рабочие. Закон перераспределял голоса в пользу землевладельцев. Председателями стали октябристы Хомяков, Гучков и Родзянко. В это время происходило ужесточение национальной политики. Осенью 1909 года в Государственной Думе создана фракция русских националистов. Усилилась антипольская направленность политики правительства и политика притеснения евреев. Крестьяне были разочарованы политикой Столыпина, дворянство считало его разрушителем, либеральная интеллигенция не могла простить военно-полевых судов. А для революционных партий он навсегда остался душителем и вешателем революции. Единственное, кто поддерживал его, были октябристы и стоявшая за ними патриотически настроенная буржуазия, часть интеллигенции и чиновничества. 1 сентября 1911 года Столыпин был смертельно ранен Багровым. После этого в стране оживилось оппозиционное движение. 15 ноября 1912 года открылась 4-я Государственная Дума. Она была более оппозиционной. Столыпинский план не был реализован в полной мере. Раскол власти и общества преодолеть так и не удалось.